Нельсон. Как Каздоев умудрился услышать звонок, я не представляю. Тем не менее, пока я отстреливал свои невеликие запасы патронов, мой напарник огонь прекратил и схватил трубку телефонного аппарата. Я удивленно посмотрел на него, однако останавливаться не стал. Различил шевеление в рядах недвижимых тел и выстрелил. Передернул затвор, дослал патрон и вновь приник к прицелу, выискивая цель. «Парень!» Каздоев, чрезвычайно серьезный, отвлек меня от моего занятия и, кивнув на пулемет, спросил. «Умеешь?» «Мне показывали», — неопределенно ответил я и пожал плечами. «Владей!» — расщедрился Каздоев. «На фланге еще группа немцев. Уже подошли. Я снимаюсь и Диляров тоже. Мы уходим на восток. Ты будешь сдерживать всех, кто тут остался. Понятно?» «Всех? Стоп. А кого всех-то?» Последнюю пару минут пулемет практически не работал. Стрелял только я, да и то, скорее всего, добивал раненых. «А кто тут? В смысле, там же все, уже того?» Нахмурившись, выразил я свою мысль. «Здесь не меньше 15 человек, которые вообще не ранены или ранены легко. Рано или поздно они поднимутся, или в атаку, или побегут. Будут атаковать – убивай. Побегут – не убивай. Кто будет отстреливаться – сразу дави. Держись, потому что если они доберутся до тебя, хана не только тебе, но и всем нам. Мигом по домам рассыплются». Высказав такое напутствие, Каздоев быстро скрылся в лазе чердака. Я услышал его быстрые шаги по первому этажу и скрип двери, возвестивший, что я остался совершенно один против целого отряда немцев. Наверное, мне следовало возмутиться, хотя бы для виду. Мысль эта пришла мне в голову, когда я уже лег за пулемет и прижался к прикладу плечом. Проверив предохранитель, аккуратно пощупал пальцами спусковой крючок. Взглянув на него сбоку, изменил положение пальца и для пробы нажал на верхнюю часть собачки. Пулемет, дав одиночный выстрел, ощутимо лягнул меня в плечо, так что я чуть не отлетел в сторону. Исправив ошибку, я крепко вжался в приклад и, подведя прицел к недвижимо лежавшей, показавшейся мне подозрительной фигуре, вновь выстрелил. Попадание рвануло обмундирование на спине немца, не дернулся. Отлично. Глухой удар в доску на пару метров выше меня. Я резко повернулся вместе с пулеметом, выискивая стрелка, и в ту же секунду грохнул еще один выстрел. Пуля пролетела в столь опасной близости, что я явственно расслышал ее свист. Пригнувшись, я извернулся так, чтобы меня не было видно в амбразуру, и нажал спусковой крючок, выпуская длинную продольную очередь. Попытка разглядеть этих хитрецов, судя по всему, грозила серьезными неприятностями. Поэтому я выбрал другой путь, на мой взгляд, более эффективный. Решил нашпиговать свинцом всех, и мертвых, и предположительно живых. Благо, все до одного улегшиеся на поляне были у меня как на ладони. Максимально, чем они могли прикрыться, так это телами своих уже павших товарищей. Однако, насколько я понимаю, для пулеметной пули человеческое тело не препятствие. Аккуратно выглянув и направив ствол на лежащих вперемешку немцев, я, зажав спусковой крючок, повел пулеметом в сторону, стараясь выводить прямую линию. Надеюсь, это стало чертой под чьей-то жизнью.